Некоторые люди радовались за нее, но многих, как она заметила, взбесила ее победа. Они потеряли деньги, поставив на другого. Внезапно Фейт поняла, что настоящая опасность крылась не в сражении, а в последствиях победы. Она снова посмотрела вниз на мужчину и заметила таившуюся в его глазах угрозу. Кто еще, потерявший этой ночью много денег, захочет ударить ее в спину? Резко повернувшись, она поспешила к выходу и бросилась вверх по лестнице, где никто не мог ее видеть. Оказавшись наверху, она, не останавливаясь, направилась к дверям. Зеваки расступились, освобождая путь. Лумариес в руке стал невыносимо тяжелым. Края клинка все еще были влажными от первого вкуса крови в реальном бою. Она не слишком много вытянула из противника, в отличие от предыдущего боя, и сомневалась, что удовлетворила запросы самых кровожадных зрителей. Но сделала то, что должна была. Она победила. Глава 26. Фейт сидела в Вороньем переулке на выброшенном мокром ящике под надежным покровом темноты. Она стянула шарф, откинула капюшон и расстегнула костюм до груди. И едва не застонала от прохладного ветерка, обдувавшего лицо и грудь, от которого стало легче дышать. Она отложила Лумариес на землю, пока не нашла, чем вытереть кровь, чтобы вернуть его в ножны. Она согнулась и закрыла лицо руками, прокручивая в мыслях события этой ночи. «Ты за это заплатишь, тварь!» Такое обещание и злоба в его мыслях, в сердце, заставляли волноваться, что однажды он попытается исполнить свое желание. И в следующий раз удача может оказаться не на ее стороне. Фейт унизила его. Такой громила оказался повержен женщиной. Она отчетливо прочитала в его голове, что он не собирается оставить ее безнаказанной. Этот мстительный человек не умел прощать. Услышав шарканье шагов с левой стороны, Фейт вскочила и схватила Лумариес, наставив его на незваного гостя, все еще напуганная и агрессивная после первого настоящего боя. Но когда глаза привыкли, она увидела Ферриса с широкой улыбкой, поднимающего руки в знак капитуляции. Она опустила меч, вздохнув с облегчением, но в то же время недовольная, и он подошел ближе. А потом, в порыве внезапной ярости, толкнула его обеими руками в грудь. От удивления он отступил на шаг. «Ты ублюдок!» — прошипела она, стараясь не кричать. «Ты подверг опасности нас обоих! Такой человек, как он, не сдастся и не смирится с поражением, Феррис!» «Эй, расслабься! Ты забыла, что никто не видел твоего лица, Фейт! Для них ты всего лишь тень!» — защищался он. До нее дошел смысл его слов, слегка успокаивая расшатанные нервы. Но она оставалась на стороже, пока чувства соперника продолжали преследовать ее. Такие способности были одновременно благословением и проклятием, хотя она описала бы их словом похуже. «Ты в безопасности. Не беспокойся об этом слишком сильно, ладно?» — спокойным тоном произнес Феррис. Она недоверчиво кивнула и снова села, не в состоянии долго стоять. «Вот!» — он протянул ей небольшой сверток, мешочек с монетами. Фейт взяла его, широко раскрыв глаза. Он был тяжелым. Потянув за завязки, она высыпала на ладонь несколько монет и побледнела при виде серебра. Там не было ни одной медной монеты, и она поняла, что не заработала бы столько в ларьке за целый месяц. «Это за твое участие и победу!» «А это...» Он потянулся в карман и вытащил еще один кожаный мешочек, который тоже протянул ей. «Больше серебряных монет и пара золотых!» Осознала она в состоянии полного шока. «Твоя доля отставок!» «Разумеется, после того, как я вычел деньги за костюм и свою долю». Она уставилась на монеты, разинув рот и не находя слов при виде такой суммы. Они заработали достаточно, чтобы сразу погасить долг перед Феррисом. И все это принадлежало ей. «Ты уверен, что все правильно?» Он усмехнулся. «Ты выступила гораздо лучше, чем я думал. Люди как сумасшедшие ставили на того парня в надежде на хорошую выручку». Ее лицо стало мрачным от тошнотворного чувства. «Разве они не разозлятся и не захотят отомстить?» Она нахмурилась. «Как я уже сказал, никто не видел тебя в лицо. Кроме того, для них это спорт. Иногда выигрываешь, иногда теряешь. Люди переживут и продолжат делать ставки, поверь мне». Феррис был не из тех, кто привирает и приукрашивает ситуации, когда того требовали обстоятельства. Еще одна черта, которой она восхищалась. Как, например, сейчас. Фейт слегка успокоилась, пока он говорил. «Продолжай в том же духе, и очень скоро мы хорошо заживем». Он спрятал руки в карманы. Ее лицо исказилось от ужаса. «Ты хочешь, чтобы я снова дралась?» «Думаю, за сегодня мы выручили больше, чем достаточно», — быстро сказала она. «А когда деньги закончатся? Хочешь и дальше бегать с выпечкой целыми днями за гроши, которых едва хватает на еду?» Он оглядел ее с ног до головы. Фейт знала, что он намекает на ее худобу, и промолчала. «Один бой в неделю, и можешь работать только для видимости. Просто скажи своему сторожевому псу, что получила повышение и прибавку». Предложение было соблазнительным. Слишком соблазнительным. Всего один вечер в неделю обеспечит им с Джейконом лучшую жизнь. И когда она подумала о том, что сможет для него сделать, сомнений не осталось. В конце концов, это не кровавые деньги. Она никого не убила и не сделала ничего преступного. Нет, она рисковала жизнью и победила совершенно честно, благодаря навыкам владения мечом и хитрости. Сделав глубокий вдох и не давая себе возможности передумать, она сказала: «Ладно, я в деле». Феррис мрачно просиял, и, заглянув ему в глаза, она поняла, что только что продала душу. Что бы ни крылось в преисподней, оно заберет ее душу вместо блаженной загробной жизни. Глава 27. Фейт возилась со странным компасом, который взяла со стола в мастерской кузнице. Сидевшая рядом Марлоу была полностью поглощена словами и фразами в старой книге, по-видимому, старше самого короля. Она перевела уже половину записки, которую они нашли в часах ее матери. Прошло почти 3 недели с момента первого поединка в пещере, и с тех пор она выиграла еще 2 боя, а до 4-го оставалось всего 2 дня. Фейт никогда еще не чувствовала себя такой живой и уверенной в собственных силах. Наконец-то у нее появился способ применить навыки, которые принесли пользу ей и друзьям. Они проводили много вечеров в Харбор-холле, ужиная и выпивая вино. Джейкон повелся на историю, что пекарня процветает, и Мария доверила ей торговать одной за более высокую плату. Поначалу он был настроен скептически, поэтому Фейт приходилось осторожно тратить деньги, чтобы не подогревать его подозрения по поводу сомнительных еженедельных занятий. Она уже сходила за покупками с Марлоу и приобрела парочку новых платьев, кофт и брюк. Опять же, не покупая ничего слишком дорогого, чтобы друг не узнал о ее новом необычном источнике дохода. Ник не объявлялся с той последней встречи в лесу. И хотя она не ожидала, что он думает о ней так часто, чтобы нанести хотя бы краткий визит в подсознание, но ощущала его отсутствие сильнее, чем готова была признать. Неужели она испортила их начинавшуюся дружбу своими глупыми мыслями и сильными эмоциями? Может, он решил, что больше ничему не может ее научить? Кроме того, теперь она была вне опасности, и он не считал это уместным. Мысли были слишком заняты боями, чтобы думать о нем. Но сейчас, когда первоначальное волнение перед сражениями утихало, она обнаружила, что скучает по Фейри. Слышала слухи о тени с золотыми глазами. Голос Марлоу вырвал ее из размышлений. «Кажется, она кто-то вроде смертоносного призрака, бродящего по городу». Фейт усмехнулась. «Больше похоже на самодовольную дурочку, которая вляпалась по уши и одарила подругу улыбкой». Девушка рассмеялась. «Я подумала о том же». Она помолчала, прежде чем добавить. «Тебе нужно быть осторожной, Фейт. Я никогда не встречала таких глаз, как у тебя. Это единственное, что ты не можешь скрыть, если только не сражаешься вслепую. Глаза — твоя отличительная черта. К счастью, Джейкон не прислушивается к мелким сплетням, а иначе сложил бы 2 и 2. Но я слышала, как о тебе говорили в кузнице. Клиенты интересовались новым оружием, чтобы бросить тебе вызов. Ты должна это знать». Фейт проклинала себя. Она не подумала о том, что глаза могут привлечь внимание, хотя старалась не смотреть долго на кого-то, чтобы никто не заметил. Но, учитывая предупреждение Марлоу, похоже, получалось плохо. «Не беспокойся обо мне. Все равно на меня особенно никто не заглядывается. Ни один дурак в городе не уловит связь». Она ободряюще улыбнулась. «Лучшее, что могла сделать», пока убеждала саму себя, что ее не раскроют. Желая сменить тему, она спросила: «Для вечера все готово?» При упоминании о дне рождения Джейкона с лица Марлоу тут же исчезло любое беспокойство. «А как же? Он так удивится! Не могу дождаться, когда увижу его лицо!» Она просияла. Они запланировали вечеринку-сюрприз в Харбор-холле и пригласили всех, кого знали. Некоторые были друзьями, остальные — просто знакомыми. Фейт собиралась встретить Джейкона дома и пригласить поужинать наедине. Он даже не подозревает, что Марла уже будет там с подготовленным сюрпризом. Прибыль от каждого боя все еще была существенной, несмотря на титул победителя. С таким выигрышем она смогла позволить себе снять целый ресторан на всю ночь и нанять персонал, чтобы те разносили еду и вино. Джейкон и представить такого не мог. Обычно они праздновали свои дни рождения за ужином в скромном местечке и обменивались небольшими подарками, если удавалось подкопить. Она уже решила сказать, что Марлоу помогла с расходами, когда он, несомненно, спросит об этом. Утром он рано ушел, и ей еще предстояло вручить ему подарок. Она потратилась на несколько новых курток, рубашек и брюк, а также на пару новых ботинок. Он отчаянно нуждался во всем этом. Марлоу доковала для него меч, и тот был безупречен, как и ее собственный. Подруга щепетильно относилась к деталям, что было ее отличительным признаком. Джейкону грозило быть избалованным обеими девушками, как никогда прежде, и всю неделю у них от предвкушения кружилась голова. «Хорошо. Что ж, тогда я пойду. Хочу вернуться домой раньше Джейкона». Фейт поднялась со скамьи. Марлоу взвизгнула от волнения, и Фейт оставила ее заканчивать дела. Когда она вернулась в хижину, то решила подготовиться к вечеру, пока есть время. Они с Марлоу уже купили новые наряды. Ее платье — Белый корсет с тиснением в виде кристаллов, наложенный поверх длинных сиреневых шифоновых юбок, дарила ощущение собственной красоты и демонстрировала женские формы, которые она медленно приобретала благодаря правильному питанию в последние недели. Фейт никогда не думала, что сможет надеть такое красивое платье, и не переставала восхищаться подчеркивающим женственность новым гардеробом. Она принялась за волосы, собрав половину в пучок на затылке, а остальные оставила спадать естественными волнами. Нанесла немного туши, чтобы подчеркнуть цвет глаз, и припудрила щеки для естественного румянца. Когда она уже заканчивала, то услышала, как распахнулась дверь и, выронив косметику из рук, побежала навстречу другу. Джейкон замер у входа при виде ее, но она все равно подбежала и бросилась на него. Он обхватил ее за талию, когда она крепко обвела его шею руками. «С днем рождения, Джейк!» — воскликнула она. Когда он опустил ее, Фейт отступила и поняла, что друг продолжает молча смотреть на нее, и густо покраснела, когда он оглядел ее с головы до ног. «Захотелось принарядиться к твоему дню рождения», — пояснила она, нервно переминаясь с ноги на ногу. «Выглядишь...» — Джейкон умолк. Она знала, что в его широко распахнутых глазах нет похоти, а только дружеское восхищение. «Невероятно!» — только и смог вымолвить он, прежде чем к нему снова вернулось самообладание. «Не стоило утруждаться!» «Теперь мне весь праздник придется отваживать похотливых парней», — поддразнил он. Она фыркнула. «Это вряд ли». «Поверь, сегодня все взгляды будут прикованы к тебе», — игриво сказал он. «Просто подожди, пока я переоденусь. Хотя сейчас я думаю, что рядом с тобой буду похож на оборванца». Он почесал затылок, слегка смутившись. «Вообще-то», — протянула Фейт, — «тут и пригодится твой подарок». Она не стала ждать ответа, а нырнула в спальню и вернулась, радостная, с тремя бумажными пакетами. Он уставился на нее, не сразу подойдя к ним, когда она положила пакеты на кухонный стол и жестом пригласила его посмотреть. «Фейт, я... Где ты взяла столько денег?» Она была готова к вопросам и закатила глаза. «Я откладывала задолго до того, как получила прибавку. А теперь прекрати беспокоиться и открой!» — солгала она, подталкивая его к столу, чтобы прекратить расспросы. Джейкон вытаскивал по одному предмету одежды, продолжая таращиться на нее. Она наблюдала за этим, как ребенок на утро Юлмаса, улыбаясь каждой новой вещи, словно тоже видела их впервые. Марлоу помогала с выбором, и стоило признать, что у них был безупречный вкус в мужской одежде. «Я хочу, чтобы ты надел пиджак королевского синего цвета, а остальное можешь выбрать сам», — сказала она, специально выбрав пиджак, так как платье Марлоу будет того же цвета. Пересмотрев все, он словно потерял дар речи, но, наконец, произнес: «Это слишком. Слишком много. Мы можем что-нибудь вернуть, если...» «Ты портишь мне все удовольствие, Джейк, и я начинаю обижаться», — перебила она, бросив на него многозначный взгляд. Он начал протестовать, но ее взгляд стал суровее, давая понять, что она надерет ему задницу, если он продолжит в том же духе. Поэтому он улыбнулся и с глубоким вздохом произнес: «Спасибо, Фейт. Я и мечтать о таком не мог, и очень признателен тебе». Она снова обняла его и запищала от восторга. «А теперь бегом переодеваться. Я забронировала лучшие места, а мы опаздываем». Она сгребла одежду и втолкнула его в спальню, прежде чем вернуться на кухню и ждать, дрожа от предвкушения. Сидеть спокойно было невозможно, так что она начала расхаживать из стороны в сторону, тихонько напевая, чтобы отвлечься от часов в кармане, которые она проверила уже дважды с тех пор, как он пошел переодеваться. Когда Джейкон наконец вернулся, Фейт невольно всплеснула руками и зажала рот, чтобы не завизжать от счастья. Он был словно с картинки, и она едва узнала друга в новом наряде. На нем были черные кожаные брюки с серебряными заклепками по бокам, сочетающиеся с заклепками на темно-синем пиджаке. Белая рубашка была накрахмалена и сидела гораздо лучше старых.